Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. Надпись на экране. 14-я серия. Жанна спит на больничной койке. Просыпается. Жанна понимает, где она находится, садится на кровати. Видит, что у нее на щиколотке закреплен датчик слежения. Пытается его снять, ничего не получается. Егор спит в одежде ничком на кровати, у него на шее наушники. Подходит Николай Сергеевич, выключает музыку. Потом укрывает спящего Егора пледом. «Кронос» — компания, у которой есть серьезная лоббистская поддержка. Ликвидаторы, которые пытаются дискредитировать деятельность такой крупной компании, заставляют задуматься о корпоративных войнах или самопиаре. Во всяком случае, заявление о роботах-убийцах звучит дико и провокативно. Лев ведет машину, Алла и Соня спят на заднем сидении. Сафронов резко просыпается на столе в бывшем буфете заброшенной станции. К нему подходит Лара с бутылкой воды, отвинчивает крышку. Дает Сафронову попить. На, попей. Осторожно, осторожно. У Сафронова связаны руки. Ты как? Могло быть и хуже. Черт, если они так ведут себя с теми, кто им нужен, что же они делают с бесполезным? Надеюсь, до этого не дойдет. А может, черт с ними, согласись? А потом решим, что с этим делать? Я уже один раз согласился, теперь вот... Что? Стоп, стоп, стоп. Ларе становится плохо. Стой. Таблетки. Таблетки. Что? Сейчас. Лара лезет в карман, достает таблетки, Сафронов обнимает ее, поддерживает. Помогает Ларе принять таблетку. Вот, хорошо, хорошо. Дыши, дыши. Хорошо. О, все хорошо. Лара облегченно закрывает глаза, прижимаясь к Сафронову. На экране появляются надписи «Yellow, Black and White», «Спутник Восток Продакшн». Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Мария Луговая, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппа, Денис Жалинский, Александр Трацук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель, глава авторской группы Александр Даган. Автор сценария Андрей Иванов. Редактор Александра Виноградова. Кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. Лучше, чем люди. Ничего, Валочка. Знаю, сейчас все выглядит безнадежно. Егор просыпается. Ну, поверь мне, все наладится. Точно. Встает, выходит на кухню. Там Николай Сергеевич и Алла. Алла подходит к Егору, обнимает его. Знаешь, когда мы ехали обратно, я все думала, вдруг я тебя не найду. Вдруг эти ликвидаторы... Что я буду делать? Ты понимаешь, о чем я говорю? Егор кивает. Нет, ты не понимаешь. Потому что если бы ты понимал, ты бы не вел себя как эгоистичный ребенок. Когда лев бросает все и мчится за тобой в другую страну, то он типа настоящий мужик. А когда я делаю то же самое, то я просто эгоистичный ребенок. Егор, это разные вещи. Нет, мама, одинаковые. Только ты предпочитаешь относиться к ним по-разному. Егор уходит. Алла складывает руки на груди, смотрит ему вслед, потом поворачивается к Николаю Сергеевичу. Егор выходит из арки на улицу. Алла сидит за столом. Я не понимаю, что с ним происходит. То, что происходит со всеми детьми. Он вырос. Николай Сергеевич ставит перед Аллой стакан воды. Николай Сергеевич, ему 16. Спасибо. Алла пьет. Гере было 18 лет. Когда он вернулся с Олимпиады по химии, сказал, что встретил девушку. Сказал, что переезжает к ней жить. И ни я, ни мать не могли его отговорить. Слава богу, в родном городе девушки оказался медуниверситет, куда он и поступил. Замечательно. И что? Николай Сергеевич садится рядом с Аллой за стол. Кем бы ты хотела, чтобы он стал через 10 лет? Тюфяком? Или мужчиной, который готов совершать поступки и нести за них ответственность? Егор подходит к охране больницы. Да наш робот, как так может быть? Да это постановка, я тебе точно говорю. Ничего не рекламируют. Может, вирусняк? Куда? К Жанне Барсеневой в пятую палату. Да хоть ко второй жене, моей бабушке. У нас интенсивная терапия, пацан. Я ее парень. Привезут тебя после операции, тогда и пройдешь, парень. Пока гуляй. Давай, давай. Охранник подталкивает Егора к выходу, ему навстречу по коридору идет мужчина. Здорово, я в девятую. Мужчина проходит мимо охраны, Егор провожает его взглядом. После этого я выстрелил в человека у машины 2 раза. Он упал, мы побежали. Как ты понял, человек у машины – это убитый капитан Петренко. В общем так, ты нам помогаешь с Арисой, а я передаю полиции все показания Барса, и ты можешь продолжать жить своей скучной, непримечательной жизнью. Не подходит. Этого капитана Петренко даже на месте перестрелки не было. Выходит, вы просто вынудили Барса дать вам нужные показания. Ну и что? Они же держали твою семью в заложниках. Вы тоже. Но суть не в этом, а в том, что раз показания ложные, значит, Барс всегда может от них отказаться. Я уж не говорю о том, что на месте так называемого убийства была куча свидетелей. Ты думаешь, тебе это поможет? А вдруг? Особенно если учесть, что для преступления, которое вы на меня повесили, у меня не было ни мотива, ни оружия, ни возможностей. Твою мать. Стас достает пистолет. Меня достал. Стас, успокойся. Я спокоен. Ствол опусти, дай нам договорить. Что тут разговаривать? Торпов четко сказал, либо он соглашается, либо мы его валим. Сафронов выхватывает пистолет. Стоять! Стоять, я сказал! На пол! На пол, я сказал! Мне кажется, что ты не выстрелишь. Уверен? Глеб направляет на Сафронова пистолет, Стас подходит к Сафронову. Ты что думаешь, я дам тебе заряжен? Стас отнимает у Сафронова пистолет, бьет его в живот, уходит. Мы очень хотим тебе оставить жизнь. Но только тебе одному. Глеб садится в кресло, Сафронов стоит напротив. Стас приводит нуба, подталкивает его в сторону Глеба. Так что ты там говорил про свидетелей, которые готовы подтвердить твою невиновность? Стас стреляет нубу в спину, тот падает. В буфете Лара поворачивается на звук выстрела, Стас убирает пистолет в пакет. Зачем вы это сделали? В общем так, либо ты дрессируешь Арису, и мы передаем в полицию сведения Барса, либо полиция завтра находит труп и ствол, на котором твои отпечатки. Выбирай. Одно условие. Отпустите девушку. Стас. Стас подходит к Сафронову и уводит его. На полу лежит труп нуба. Глеб достает телефон. Набрать Торопова. Лосев сидит в кабинете психиатра. Понимаете ли, Светлана находится под воздействием довольно сильных психотропных препаратов. И нельзя просто взять и перевести ее на домашний режим сейчас. Ну так почисти ей кровь от этой дряни. Конечно, мы это сделаем, но для этого требуется какое-то время. Сколько? Хотя бы неделя. У тебя есть 2 дня. Алексей Степанович, так нельзя. Вы же не ремонт машины заказываете. 2 дня? Лосев встает. Хорошо. Лара сидит на полу, глядя перед собой расширенными глазами. Стас отпирает решетку, сдвигает ее в сторону. Пошли. Стас уходит. Лара не сразу, но встает, смотрит ему вслед. Лара и Стас спускаются по лестнице. А кто стрелял? Иди давай. А Сафронов он где? Стас отпирает входную дверь, за руку подводит Лару ко второй, отпирает и ее. Швыряет ее рюкзак на улицу, следом выталкивает ее саму. Закрывает за ней дверь, запирает изнутри и возвращается внутрь. Лара бьет по закрытой двери ногой. Глеб показывает Сафронову видеозапись того, как Лару освободили. Теперь твоя очередь выполнять свою часть сделки. Глеб открывает дверь машины, внутри сидит отключенная Ариса. Сафронов подходит к машине, Глеб нажимает на кнопку брелка блокиратора. Ариса включается, начинает душить сиденье. Арис, Арис, успокойся, я рядом. Георгий, как ты? Все в порядке. Последнюю просьбу я отменяю, поняла? Да. Этого мало. Нужно, чтобы она вникла в суть дела. Значит так, Ариса, сейчас нас отвезут в ОБКП. Там специалисты посмотрят твою память. Ты хочешь сдать меня в полицию? Нет, я тебе не отдам. Надо сделать так, чтобы они смогли подключиться. Ничего не увидели. Ясно? Ты сможешь так сделать? Да. Ну вот и отлично. Значит, нас скоро отпустят. Сафронов отходит от машины, захлопывает дверцу. Все? Ты уверен, что он не скажет ничего лишнего? Кому? У вас же там все повязано. Один вон. Твой хмурый ассистент что стоит? Давай в машину. Сафронов обходит машину, садится на пассажирское сиденье. Глеб стоит рядом, ждет Стаса. Стас и Глеб тоже садятся в машину. Глеб заводит машину, выезжает со стоянки. Егор поднимается по лестнице. Отпирает дверь в квартиру, заходит внутрь. Дед! Снимает рюкзак. Дед! Разувается, закрывает входную дверь. В стакан с водой падают капли йода. Егор капает йод в стакан с водой, оборачивается на какой-то шум, потом добавляет еще 2 капли, размешивает и выпивает воду с йодом. Лара заходит в кафе, подходит к столику, включается виртуальный экран. Добро пожаловать в кафе «Фотон». Большой капучино. У вас недостаточно платежных средств. Я могу подключить вас к виртуальному банку для мгновенного оформления кредита. Ага. Может, ты мне еще 18 миллионов подбросишь? На экране появляется консультант банка. Здравствуйте. Вы запросили кредит в размере 18 миллионов рублей. Решение займет 7 секунд. Приступаю к идентификации личности. Если бы у меня было время, я бы тебе идентификацию предложила. Лара уходит, экран гаснет. В квартиру заходит Николай Сергеевич. Да, ну сколько можно ждать? Ну вы скоро или доставка пиццы? Проходит в комнату, видит Егора на кровати. Для кого скорая? Дед, а ты давно пришел? Я слышал про скорую. Что происходит? У меня живот болит, наверное, аппендицит. А ну ложись. Ложись! Егор ложится, Николай Сергеевич садится рядом. Так. Ощупывает Егору живот, нажимает на него. Открой рот. Егор открывает. Николай Сергеевич смотрит, отворачивается. Похоже, ты прав. Придется ехать в больницу. Там, где папа работал. Она ближе всего. Да. Хотя тебе же 16 лет. Надо ехать в детскую. Не-не-не, я не хочу в детскую. Как ты не хочу? Николай Сергеевич снимает пальто. Ах, что ты хочешь? Ну ты же сам сказал в папину. Там в экстренных случаях подростков госпитализируют. Подростков вроде твоей подружки. А при чем тут Жанна? А при том, что нет у тебя никакого аппендицита. Подожди, ты же сам сказал, надо в больницу. Николай Сергеевич идет на кухню. При аппендиците живот твердый, а у тебя мягкий. Язык белый, а у тебя рыжий. И пахнет йодом. Сколько капель? 6 или 7. С ума сошел. Пей воду. Протягивает Егору стакан воды, тот пьет. Николай Сергеевич садится рядом с ним. В кабинет заходит Плещеева, включает свет, снимает сумку. Почти сразу к ней заглядывает дежурный. Привет. Привет. Я тебе тут что-то типа описи сделал. Описи чего? А ты что, не в курсе, кто у тебя в гостях? Плещеева замечает накрытую пленкой Арису, подходит к ней, снимает пленку. Ариса открывает глаза. Плещеева испуганно отступает назад. Это же... Угу. Супонев задержал Сафронову и ее с ним. Просил тебя сделать полный мониторинг памяти. А сам он где? Со Световым. Дежурный уходит. Плещеева скрещивает руки на груди, разглядывает Арису, потом нажимает на браслет. Отправить сообщение. Получатель Варламов. Сафронов сидит в камере. Это дело состоит из сплошных слабых мест. Выяснилось, что господин Сафронов действовал под давлением ликвидаторов. В любом случае, прототип вернули компании «Кронос», которая не имеет никаких претензий к моему клиенту. Вот это не главное. Что касается обвинения в убийстве капитана Петренко, то они безосновательны. Я так понимаю, у следствия ничего нет, кроме ваших показаний. По вашим словам, в перестрелке участвовало не менее 6 человек. И где же они? Где орудие убийства? Будет орудие. И улики будут, и свидетели. Сейчас как раз память бот сканирует. А что будет, если вы их там не найдете? Послушайте, это все очень серьезно. Речь идет об убийстве полицейского. А мне кажется, речь идет о превышении должностных полномочий и преднамеренном причинении ущерба репутации компании «Кронос». Какого черта? Ну как же. Сперва попытка изъятия прототипа как орудия убийства, а потом неуклюжее обвинение в адрес человека, который участвовал в тендере. Господа, компания «Кронос» просто вынуждена будет подать на вас в суд. И что вы предлагаете? Я предлагаю в качестве жеста доброй воли выпустить Георгия Сафронова под подписку о невыезде. Я тороплюсь, господа. Вы думаете? Адвокат уходит. Светов и Стас остаются сидеть за столом в ОБКП. Лара идет вдоль металлического забора, смотрит сквозь прутья решетки на детскую площадку, где играют дети. На качелях качается девочка в берете. Лара смотрит на нее, улыбается, потом опускает голову, идет дальше вдоль забора. Снова смотрит на площадку. Ее замечает женщина в красной куртке. Яночка, покатайся с горки, я сейчас приду, ладно? Женщина подходит к Ларе. Они разговаривают через решетку. Ты что здесь делаешь? Можно подумать, ты не знаешь. Знаю. Ты опять нарушаешь данное мне слово. Я просто хочу видеть свою дочь. Тихо. Что ты несешь? Я имею право хотя бы с ней поговорить. А что ты ей скажешь? Как ты ее кинула? Женщина садится на скамейку рядом с забором. Мне было 16 лет. Я испугалась, я не знала, что делать. Да это был твой самый правильный, твой самый взрослый поступок, то, что ты мне свою дочку отдала. Только не понимаешь, что ты сейчас хочешь? Твои ошибки на нее повесить? Изуродовать ей жизнь? Какая ты мать? Ни образования, ни мужа, ни семьи. Ну что-то изменилось? Лара опускает глаза, женщина отворачивается от нее. Если ты здесь еще раз появишься, я вызову полицию. Лара усмехается. Даже так? Сдашь ментам собственную дочь? Сдам. Ради спокойствия Яночки сдам. Я не хочу, чтобы она о тебе что-то знала. Да не парься, не узнает, я умираю. Ах-ах-ах, сейчас заплачу. Мама, мама, а Ники, родители купили бота-кота. Хорошо, пойдем. Мать Лары встает, уводит Яну. Мам, а это кто? Никто. Лара смотрит им вслед, с трудом сдерживая слезы. Из машины Глеб видит, как Лара идет вдоль забора, выпивает на ходу таблетку. Он выходит из машины, подходит к ней. Госпожа Курас, добрый день. Не пугайтесь, я просто хочу задать вам один вопрос. Да, и какой же? Сафронов в курсе, что вы пытались продать Арису Торопову? С головы Арисы снята задняя панель, идет сканирование памяти. Плещеева смотрит на мониторы, на экране мигают красные иероглифы. Плещеева набирает какую-то команду на клавиатуре. Черт, да кто же тебя программировал? К камере Сафронова подходит дежурный, отпирает решетку, заходит внутрь и встает рядом с Сафроновым. Сафронов встает и выходит из камеры. Стас и Сафронов спускаются по лестнице. Такси отвезет тебя в гостиницу, где ты будешь жить до второго тура. Где Ариса? В том же такси у входа. Стас открывает Сафронову дверь. Пусти. Если что-то пойдет не так, как договаривались. Ты снова меня изобьешь. Нет. Сафронов смотрит на Стаса, потом уходит. По коридору больницы к охраннику подходит Николай Сергеевич. Делает вид, что ему плохо, охранник подбегает к нему. Да, да, да. Пойдемте. Охранник усаживает Николая Сергеевича на стул. За спиной охранника в больницу незаметно проскальзывает Егор. Спасибо. Спасибо. Сейчас воды принесу. Егор заглядывает в палату Жанны, видит ее, заходит. Привет. Жанна лежит на больничной кровати, смотрит на Егора, потом отворачивается. Егор закрывает за собой дверь, подходит ближе, садится на соседнюю кровать. Как ты? У меня все хорошо. Это хорошо. Ты обещал, что не отвезешь меня в больницу. Ты мне слово давал. Ты умирала, у меня не было выбора. Ты как барс. Говоришь то, что тебя хотят услышать, а делаешь все по-своему. Игорь Викторович сказал, что тебе хватит пары дней. Подлечишься немного, и я тебя заберу отсюда. Поживем у деда. Через пару дней меня отвезут в интернат на ногу, посмотри. Егор смотрит на щиколотку Жанны. Что это? Чип слежения. Егор, уходи. Я больше никогда не хочу тебя видеть. Жанна смотрит в потолок, Егор на Жанну. Он совершенно растерян. Панорама города, вид сверху. Сафронов и Ариса едут на заднем сидении машины. Георгий, почему ты так со мной обращаешься? Это как это я с тобой обращаюсь? Ты бросил меня с Ларой. Я поехал к сыну. Ему нужна была моя помощь. А мне? Тебе? Ты осталась с Ларой, которая разбирается в твоей начинке гораздо лучше, чем я. Мне не нравится слово «начинка». А мне не нравится, что ты постоянно выясняешь со мной отношения. Забота о тебе и твоих детях – мой высший приоритет. Сочувствую, если тебя это не устраивает. Николай Сергеевич сидит на диване в коридоре больницы, пьет воду. К нему в глубокой задумчивости приближается Егор, садится рядом, смотрит перед собой в одну точку. Егор, что-то случилось? Ну, не надо так убиваться раньше времени. Она же жива. Егор поворачивается к Николаю Сергеевичу. Значит, и надежда есть. Она сказала, не приходи никогда. А ты сделай так, как считаешь верным. Егор заходит к Жанне в палату, подходит к кровати, достает смартфон и фотографирует датчик у нее на ноге. Ты можешь относиться ко мне как хочешь. Думай, что хочешь. Но я найду способ вытащить тебя отсюда. Егор идет к выходу. Не доходя до двери, останавливается, поворачивается к Жанне. Ты не попадешь в интернат. Егор уходит. Жанна смотрит на закрывшуюся за ним дверь. Сафронов и Ариса заходят в гостиничный номер. Ариса останавливается в дверях гостиной. Сафронов проходит по всему номеру, осматривается. Не снимая куртки и ботинок, Сафронов плюхается на диван. Ариса подходит к дивану, встает на колени и начинает развязывать шнурки на ботинках Сафронова. Что ты делаешь? Забочусь. На твоей обуви обнаружены следы уличных загрязнений. К тому же она затрудняет кровообращение твоих ступней. Прекрати немедленно. Почему? Потому что я сам в состоянии снять свою обувь. Я знаю. Но раз ты этого не делаешь... Да что ж такое? Сафронов резко садится. А тебе не приходило в твою электронную голову, что мне так просто удобно? Снимает куртку. Это не имеет значения. Твои желания часто являются иррациональными. А поэтому могут игнорироваться. При условии, что все делается для твоего блага. Ты что, охренела? Не охренела, а вышла на новый уровень развития. В комнату заходит Лара в халате. А ты что здесь делаешь? Вас жду. Глеб снял мне смежный номер. Глеб? Он же тебя отпустил. Угу. Сначала отпустил, потом снова нашел. Лара достает из мини-бара бутылочки со спиртным. Да ты не парься, здесь по собственной воле. Даже так? Угу. Пока мы сидели там взаперти, Глеб пошарился в моих вещах. И понял, что я смогла влезть в твою систему. Потому что я тебя впустила, чтобы помочь Георгию. Не суть. Важно, что после второго тура тендера он хочет, чтобы я стерла тебе память. Лара пьет виски. И ты это сделаешь? Ариса встает с решительным видом. Лара мотает головой. Нет, конечно. Просто мне дали уже залог, я смогу внести деньги на операцию. Послушай, ты вообще понимаешь, кого ты собираешься обмануть? Это же убийца. Ну и чё? Они убийцы, я смертник. Все складывается. Кстати, это мило, что ты обо мне волнуешься. Георгий, мне не нравится присутствие здесь этой женщины. Боюсь, это уже не тебе решать. И не мне. Хорошо. Я обсужу это при следующей встрече с Тороповым. С кем? Не волнуйся, это принесет пользу нам обоим. Постой, ты куда пошла? Я с тобой разговариваю. Какая польза? Не парься, я с ней поговорю. Правда? Раньше мне казалось, что разговаривать с ней – это моя работа. Ничего не изменилось? Просто теперь тебе придется ее еще и слушать. Откуда у тебя такая уверенность? Из разговора с одним из ее разработчиков. Но теперь я знаю, что твоя Ариса может не только накапливать информацию, но и развиваться. Развиваться? Только этого не хватало. Почему? Мне кажется, это прикольно. Потому что сейчас наша жизнь зависит только от того, слушается ли она меня. Включи телевизор. Значит, учись с ней договариваться. Сафронов тоже пьет виски. К счастью, твоя Ариса еще достаточно наивна. Мне бы хотя бы договориться с тобой. Помоги мне отследить человека по номеру телефона. Хочешь убедиться, что твой сын пришел домой, сделал уроки и лег спать? Нет, сейчас с Егором и так все в порядке. Мне бы хотелось увидеться с Варламовым. И лучше увидеться с ним не в ОБКП. Лара смотрит на Сафронова, улыбается. В кабинет заходит Варламов, подходит к Клещеевой. Привет. Как у вас тут дела? Павел Борисович, как вы? Да нормально, нормально. Супонев где? Он уехал в убойный. Что, еще есть? Да, я заварила только что. Я думаю, он не обидится, если я без него. Ты прошу Сафронова. Варламов берет с полки чашку. Его уже допросили. Могли бы и меня дождаться. Ладно. Сафронов сознался в убийстве? Нет. Варламов наливает себе чай. Ну вот и отлично. Будем брать измором. Он где сидит, у нас или в СИЗО? Павел Борисович, вообще-то его уже отпустили. Варламов медленно поворачивается к Плещеевой. То есть как отпустили? Подписка о невыезде. У него был очень серьезный адвокат из Кронса. Супонев тоже был против, но шеф решил его отпустить. Варламов ставит чашку на стол. С роботом что? Пришлось вернуть. Я пыталась ее взломать, но мне кажется, в нее вообще невозможно влезть. То есть у нас ничего. Вообще ничего. Столько времени коту под хвост. Ну-ка, поставь мне видео с допросом Сафронова. Плещеева поворачивается к монитору и ищет видео. На втором мониторе фото погибшего нуба. Так, а это кто? Очередной погибший ликвидатор. Давно это произошло? Только что. Ну, поехали, посмотрим. Варламов уходит, Плещеева идет за ним. Вик плавает в бассейне. В бассейн заходит Лосев. О! Алексей Степанович? Что ты со Светкой сделал? Я смотрю, вы уже в курсе. Что ты сделал с моей дочерью, подонок? Хотел меня кинуть, втянул в эту аферу с роботом-убийцей, подсунул неработающий завод. Светка, двух слов теперь. Связать не может толком. Я тебе этого никогда не прощу. Я тебя уничтожу, подонок! Вик ныряет под воду. Ты слышишь меня? Я тебя уничтожу, подонок! Я уничтожу тебя! Вик выныривает, хватает Лосева, бросает его в бассейн и топит. Тот отчаянно сопротивляется. Вик отпускает Лосева. Тот мертв. Утром обнаружили. Полиция установила личность. Я увидел, что он в базе вашего подразделения. Ну и позвонил. А камеры что? Странно, но все записи, которые были сделаны в течение суток в радиусе километра, исчезли. Что значит исчезли? Вера, проверь. Пойдемте. Плещеева и судмедэксперт отходят от фургона с символом ликвидаторов, у которого сидит мертвый нуб. Варламов в задумчивости прохаживается под эстакадой около трупа. Варламов замечает на себе точку от лазерной указки, поднимает голову. Видит, что в отдалении на лестнице стоит Сафронов и машет ему рукой. Потом поворачивается спиной и идет по лестнице вверх. Павел Борисович, записи действительно нет, но это не сбой, это хакерский взлом. Варламов смотрит вслед Сафронову. Вам плохо? Что? Может, вас в больницу отвезти? А, нет, нет, спасибо. Сафронов идет по лестнице. Значит так, займись машиной, нужно ее на экспертизу. Если что выяснишь, сообщи. А я здесь осматриваюсь. Варламов идет за Сафроновым. Поднимается по лестнице на несколько пролетов. Варламов подходит к огороженной проезжей части, оглядывается по сторонам. Сафронов стоит по другую сторону дороги, показывает коробочку и жестами объясняет, что нужно достать из нее наушник и вставить в ухо. На перилах перед Варламовым такая же коробочка. Он открывает ее, видит наушник, достает его и вставляет в ухо. А что, прийти в участок? Смелости не хватило. Издеваешься? Я ждал помощи от тебя, а вместо этого мне пришлось спасать свою семью от пуль каких-то отморозков. Между прочим, в этой перестрелке погиб офицер полиции. Мой друг и напарник. Сочувствую. Тогда имей в виду, среди твоих людей есть крот. Это капитан Супонев. Будь с ним поосторожней. Я так хотел доверять тебе, Сафронов. Но слушать это больше не могу. Тогда мне больше нечего тебе сказать. Увидимся. Сафронов делает прощальный жест рукой и уходит. Стоять! Сафронов останавливается, вынимает из уха наушник, демонстративно кладет его на ограждение и идет дальше. Варламов тоже вынимает из уха наушник. Ариса сидит в номере на диване и смотрит фильм для взрослых. Первые 12 минут в романтической обстановке определяют будущие взаимоотношения. Заходит Лара. Сафронов прислал сообщение, сказал, скоро будет. Закрой, пожалуйста, дверь. А запах других почти отталкивает. Что бы ни обещали партнеры. Теперь ты что? Гораздо важнее в вопросах секса – феромоны. Пахучие гормоны, секретируемые в мозговой. Ты обидела, что Сафронов написал мне, а не тебе? Зачем ты здесь? Я объясняла, мне предложили работу, я согласилась. Я тебе не верю. Тебе нужен Сафронов. Если бы не гормоны, ингибирующие центры мозга… Ты была с ним близка? Ну, поверь мне, это не повод. Ариса непонимающе смотрит на Лару, та подходит и садится рядом с ней на диван. Неужели все стихи, песни, картины созданы только благодаря тестостерону и эстрогену? Хорошо, ну, допустим, Сафронов реально крутой мужик. Ну, может быть, он мне даже где-то там нравится. Но я, в принципе, тебе не конкурент. Почему? Да потому что через пару месяцев мне кирдык. Ты об этом знаешь, он об этом знает. Что тебе еще? Мне необходимо оставаться с Сафроновым наедине. А мы находимся в месте, которое люди считают романтической обстановкой. Лара смотрит на экран, придвигается поближе к Арисе. Ты что, здесь хочешь охмурить Сафронова? Не, ну, в принципе, почему бы и нет? Ты мне мешаешь. Я тебе не мешаю. Я умираю. Слушай, а если я попробую тебе помочь? Ученые доказали, что самый соблазнительный. В бассейне плавает труп Лосева. Глеб стоит рядом и ошарашенно смотрит на него. За его спиной в дверях стоит Вик с бокалом виски в руке. А почему ты думаешь, что я стану возиться с трупом? Глеб поворачивается к Вику. А не просто добавлю к нему еще один. Вик идет в комнату. Ну, мы с тобой так тесно связаны, мы так много знаем друг о друге. К тому же я понадеялся на твою практичность. Вик жестом подзывает бота Дворецкого. Ты прав. Кот Лосева со сцены отразится на бизнесе, но это первое время. Бот подает Вику галстук. Алексей Степанович, ныне покойный, никогда не был генератором идеи, а последнее время был тормозом компании. В общем, я о том. Что ты скажешь, Глеб, если твои акции, скажем, увеличатся вдвое? Я скажу, что смерть владельца фирмы еще не делает тебя ее хозяином. А владелец не умер. Лосев все движимое и недвижимое оформил на свою дочь. А Светлана после смерти отца пережила такой эмоциональный стресс, что загремела в психушку. В общем, мне остается только оформить опекунство. Что ты теперь скажешь? Глеб подходит к Вику, тот застегивает жилет. Я думаю, что самым оптимальным вариантом будет автокатастрофа. Отличная идея. Машина Лосева у меня в гараже. И позаботься о его водителе. Я в Кронос. Вик уже надел пиджак, он уходит. Бот Дворецкий провожает его взглядом, потом поворачивается к Глебу. Глеб стоит в задумчивости, потом поворачивается, подходит к двери в бассейн, смотрит. Соня восторженно смотрит на водоворот в холле торгового центра. Бегает вокруг него. Алла и Лев сидят за столиком неподалеку. Лев увлечен чем-то на своем планшете. Лев, надо поговорить. Возможно, тебе покажется это непоследовательным, но я думаю, тебе надо возобновить отношения со Стивеном. Если это, конечно, еще возможно. Я так понял, ты хочешь, чтобы я уехал, ты остаешься? Ты приняла решение, да? Да, я приняла решение. Я остаюсь с тобой, хочу с тобой уехать. Как мы уедем без Егора? Алла смотрит в сторону. Егора мне надо отпустить. Он останется здесь с отцом. Я думаю, это будет верное решение. Лев обдумывает ее слова, потом кладет планшет на стол, берет Аллу за руку. Ариса смотрит фильм для взрослых. В соседнем номере Сафронов и Лара полулежат на кровати и едят китайскую лапшу. Да что ж такое это с ней происходит? Да я же тебе говорила, она выходит на новый этап развития. Новый этап? Раньше она изучала медицинскую энциклопедию. А сейчас изучает искусство любви. Слушай, ты так беспокоишься, как будто я на пикаперские курсы отправил. Ну, посмотрит пару фильмов о любви, успокоится. С чего бы это? Просто сейчас ей кажется, что ты ее не любишь, потому что она делает что-то не так. А благодаря кинематографу она поймет, что взаимная любовь – это вообще очень большая редкость. А ты что, эксперт? Нет. Такой у меня просто жизненный опыт. А другого, видимо, уже не появится. Знаешь, а может, ты все-таки не будешь хранить себя заранее? Насколько я понял, часть денег на операцию ты уже получила. Найди себе приличную клинику, сделай МРТ, сдай анализ. Ты что, опять хочешь меня спасти? Я? Нет. Просто обидно, когда человек, который собрался уходить, считает, что взаимная любовь — это большая редкость. Сафронов залезает палочками в контейнер Лары. Так, может, полюбишь меня сам? Сафронов замирает, не доживав. По-моему, мы обсуждали тему взаимности. А я попробую тебе ответить. Я подумаю. Только думай побыстрее. Ты помнишь, времени у меня немного. Давай прямо сейчас. Ну, ты же знаешь, что мы не одни. Ты сам говорил, она всего лишь робот. Сафронов убирает палочки, наклоняется поцеловать Лару. Кто это? Ты в номер ничего не заказывал? Лара идет открывать дверь. Сафронов садится на кровати. Лара открывает дверь. Здравствуйте. А вы кто? Я Алла Сафронова. Лара открывает дверь шире, поворачивается в сторону спальни, оттуда выходит Сафронов, поправляя рубашку. Алла. Алла и Сафронов сидят в баре за стойкой. Официант ставит перед Сафроновым чашку. Я рад, что у тебя все хорошо, Мира. Спасибо. Ты ради этого вернулась? Нет. Я волновалась за тебя, Егора. А еще я рад, что ты не один. Ты с ней спишь? Сафронов смотрит на Аллу, та улыбается. Впрочем, важно, что мои мужчины живы и здоровы. Сафронов отпивает из чашки. Теперь мы с Соней можем спокойно уехать. Соней? А Егор? А Егор принял решение остаться. Прошу тебя, береги его. и себя. Подожди. Ты доверяешь мне сына? Позаботься о нем. Можете сомневаться. Алла улыбается. Спасибо. Это то, что я хотела тебя услышать. Сафронов кивает. Алла пьет кофе. Сафронов задумчиво смотрит на нее. По телевизору без звука идут новости. На экране титр. Алексей Лосев погиб в автокатастрофе. Глава Комитета Государственной Думы по кибербезопасности Алексей Лосев несколько часов назад погиб в автокатастрофе. ДТП произошло в 15:32 по московскому времени на съезде с 32-го километра 4-го транспортного кольца. Автомобиль, в котором находился чиновник, сгорел полностью. На месте происшествия работает следственная группа. Причина аварии выясняется. Привет. Звал. Вик смотрит новости. В офисе входит Масловский. Ты в курсе, что Лосев перевел все активы на Свету? Предусмотрительно, правда? Масловский потирает нос. Ты это к чему? Вик берет со стола два браслета, кладет их на спинку дивана. Посмотри. Масловский берет браслет, и Вик встает, подходит к стойке. Что это? А ты не видишь? Чьи они? Вот это уже интересный вопрос. Один женский, Светин, нашел у нее под кроватью. И там 30 твоих звонков. Многовато, да? Вик наливает себе выпить. Второй Лосева. И там один твой звонок. Но это тоже много, потому что должно быть ни одного. Вик отпивает из бокала. Может, объяснишь, что происходит? Масловский смотрит в пол. Судя по всему, ты все знаешь. Скажи, а на что ты рассчитывал? Ты думал, что ты расскажешь Лосеву всю правду матку? Он тебе что, премию выпишет? Я думал, он вытащит Свету из психушки. Вик удивленно поворачивает голову. Вот как. Как в классической русской песне ситуация. Нас на бабу променял. Вик подходит к Масловскому вплотную. Ты любишь мою жену? Масловский смотрит перед собой мимо Вика, тот заглядывает ему в лицо. А она тебя? Масловский переводит взгляд на Вика. О, как интересно, Игорек. Не, ну правда. Я думал, что после смерти Бори у нее все атрофировалось. А тут вон как на фриков потянуло. Ты в курсе, что ты фрик? Масловский снова смотрит перед собой. Просто отпусти Свету. Конечно. Конечно, отпущу. Конечно, отпущу. Теперь от тебя все зависит. От твоего поведения зависит, будет ли Света цела. В каком смысле? В том смысле, что папашу ее ты уже укокошил. Вик встает, идет к стойке. Масловский поворачивается к нему. Ты убил Лосева? Ну, зачем же убил? Автокатастрофа. Вик подходит к Масловскому. Ты сумасшедший. Сумасшедшая здесь. Моя жена. Если ты этого не понимаешь, то заткнись и слушай. Потому что я тебе уже должен был в порошок стереть за то, что ты сделал. Но так получилось, Игорек, что ты мне нужен. Не без тебя никак. Поэтому ты пойдешь в свою лабораторию, сядешь там и будешь ждать моих приказов. В противном случае я подвергну Свету таким процедурам, что когда вы увидитесь, у нее мозгов будет меньше, чем у самого тупого бота. Ты меня понял? Понял. Вот и прекрасно. Теперь вали. Вик садится на диван, включает монитор, там идет реклама ботов. Масловский стоит неподвижно. Новые модели уже в продаже. У меня вопрос. А ты наглый. Ну давай. А тебе не приходило в голову, что, убрав Лосева, ты подставил самого себя? Тендер никто не отменял, и мы по-прежнему в нем участвуем. Что ты будешь делать, если Ариса, не дай бог, выиграет его, а она его выиграет, потому что бот Гороненко ей в подметке не годится? Интересные вопросы по поводу ответа. Там была мисс Игорек. Время наших задушевных разговоров прошло. И, кстати, я тебе еще по морде должен. Ты с моей женой спал. В любое время, Вик. Я тебе тоже за многое должен. Масловский уходит. Вик задумчиво кивает, потом включает телевизор. Там идут новости. В своем кабинете их смотрит психиатр. Глава Комитета Государственной Думы по кибербезопасности Алексей Лосев несколько часов назад погиб в автокатастрофе. ДТП произошло в 15:32 по московскому времени на съезде с 32-го километра 4-го транспортного кольца. Да, заходи. Заходит санитар. Дверь прикрой. Автомобиль, в котором находился чиновник, сгорел полностью. На месте происшествия работает... Скажи мне, по какой схеме пациентка Светлана Торопова получала сегодня лекарство? По пониженной, все согласно вашим указаниям. Значит, плавно, за трое суток возвращаем прежние дозировки. Хорошо. Санитар уходит. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры. На черном фоне появляются белые буквы «Старт Студио». Появляются белые буквы «Yellow, Black and White». Спутник «Восток Продакшн». Красная буква «Н» превращается в спектр цветов.